он содержался еще под предварительным арестом. Несмотря на то, что по рассказам очевидцев пожар был ужасный, у многих сгорело не только все имущество и вся домашняя птица и скот, но были и человеческие жертвы. Сгорело 4 человека. Все-таки пожар этот, как крестьянам, так и другим погорельцам, не принес большого убытка. Помимо того, что погорельцы получили страховые и пособия от казны по 15 рублей на дом, к ним еще со всех сторон стекались частные пожертвования как деньгами, так и имуществом. Надо сказать, что в старые годы Юхотская Шереметьевская вотчина славилась богачами, преимущественно торговцами в Петербурге и в Москве. Да и теперь еще очень многие из них имеют там большие заведения. И потому погорельцы главным образом и направили свои просьбы к землякам. Подаяния были щедрые. Прислали не только деньги, но и одежду и разный домашний скарб. Все погорельцы повыстроили дома гораздо лучше тех, которые у них сгорели. Но кроме того, мужички сами признавались, что на те же подаянные деньги они почти все лето гуляли. Эти пожертвования, быть может, и еще бы увеличились, если бы мужички вели себя поскромнее, поменьше гуляли на пожертвованные деньги, а другие лица не пересаливали бы в своих просьбах. Не имея в Никольском никаких занятий, я также часто заходил на кладбище, перечитывал и записывал интересовавшие меня надписи на памятниках. Все эти надписи, как я мог заметить, воспроизводились в 50-х и в начале 60-х годов. Как будто в то время на них существовала мода, а раньше и позже этого времени некому было их писать. Для примера приведу некоторые из записанных мной эпитафий. Первое. «Сей камень вечный над могилой положен от жалости сердечной родных и всех друзей». Девица Колкунова, 37 лет, скончалась в 66-м году. Вторая. «Супруга Иерея Александра, се памятник печалн, сокрыто здесь в земле, Екатерина его достойная, жена ума и сердца в ней, доброт исполна силна, угоден Богу тот, кто жил так, как она. Постой, заплачь, дитя, се Катенька лежит, чувствительный супруг здесь прах ее сокрыл, с надеждою отрад в ней навеки схоронил, и смертью ее к нему смерть его бежит. Увы, прочтя сие, кто трогаться не станет, чье сердце не вздохнет и чья слеза не капнет. Ты, Катя, оставив супруга и детей на 50-м году, на небо переселилась к Создателю твоему природы всей, прожив со мной 32 лета, навек сокрылась в 27-й день августа 1858 года. Третье. Здесь лежит дрожайшая детям мать, которую нам до общего воскресения не видать. Ставим памятник сей не для сего украшения и просим Бога о душе ее прощения. По что же и мы сей участи смертной не страшимся, по времени и сами в том же гроб вселимся. Се памятник воздвигнут любящими детьми ее. Акелина Табунный скончалась в 1852 году. Орфография подлинников. У меня записано и еще несколько подобных эпитафий, но полагаю, что для примера и этих довольно. Хотя в Никольском есть и достаточно образованные люди, как, например, становой пристав, почтмейстер, два учителя – два молодых священника и два диакона, но мне с ними не пришлось хорошо познакомиться и сойтись».